«Нам не хватает какого-то кусочка пазла», — заключил Джеймсон, подойдя ко мне вплотную со спины. «А может...» — прошептал он мне прямо в затылок. «Ты чего-то не договариваешь». «Справедливое замечание. Я ведь не из тех, кто спешит выложить все козыри на стол. Да и Джеймсон Винчестер Хоторн особого доверия у меня не вызывал. И даже не пытался». «Вечно мне все ясно, наследница», — продолжил он, и я по голосу поняла. Он опять ухмыляется. «Уж если ты собралась в игры играть, так давай хотя бы в интересное». Я обернулась к нему. Глядя Джеймсону прямо в глаза, трудно было не думать о том, что его поцелуи робкими не бывают, как не бывают и нежными. «Это все неправда», — напомнила я себе. «Прежде я была для него лишь частью головоломки, инструментом, и сейчас не изменилось ничего». «Не все в этой жизни игра», — возразила я. «Может, в этом и загвоздка», — парировал Джеймсон, и в глазах у него полыхнул огонек. «Может, именно поэтому мы уже который день ломаем себе головы и не можем найти ответ? Потому что это не игра. Пока что. У игры есть правила. И победитель. Возможно, чтобы раскрыть тайну Тоби Хоторна, нам с тобой, наследница, нужна небольшая мотивация». «Какая именно?» «Может, пари заключим?» Он выгнул бровь. «Если я первым разгадаю эту головоломку, ты простишь и забудешь мою маленькую выходку после Блэквуда». Именно в лесу под названием Блэквуд выяснилось, что бывшая девушка Джеймсона погибла в мой день рождения. Тогда-то и стало понятно, что Тобиас Хоторн выбрал меня не потому, что я особенная, а из-за того воздействия, которое окажет на внуков мое появление. Вскоре после тех событий Джеймсон резко ко мне охладел. «А если выиграю я, ты забудешь о наших поцелуях и перестанешь меня провоцировать на новые», — заявила я в ответ, смело глядя в его зеленые глаза. Джеймсону я не доверяла, как и себе самой рядом с ним. «Что ж, наследница?» Он сделал шаг вперед, склонился к моему уху и прошептал. «Игра началась». Глава вторая. Мы заключили пари и разошлись в коридоре. Дом Хоторнов был таким огромным, просторным и хитро устроенным, что даже за 3 недели я не обошла его целиком. Можно было потратить годы на то, чтобы тут освоиться, и все равно так ни разу и не побывать в некоторых закутках, секретных коридорах и тайных комнатах, и это еще не говоря о подземных туннелях. Но я, на свое счастье, быстро научилась тут ориентироваться. Из коридора под спортивным крылом я свернула в проход, тянущийся под музыкальной комнатой. Прошла под солярием, поднялась по потайной лестнице и оказалась в большой зале. У камина, небрежно прислонившись к нему спиной, стоял Нэш Хоторн и ждал. «Привет, солнышко», — сказал он, ни капли не удивившись моему внезапному появлению. Казалось, старший из братьев Хоторнов и бровью не поведет, если поместье вдруг обрушится в пыль. Так и останется стоять преспокойно, прислонившись к каменной кладке. Наш Хоторн, пожалуй, и перед лицом самой смерти галантно приподнимет ковбойскую шляпу, и все. «Привет», — сказала я. «Грейсона ты, я полагаю, не видела?» Из-за его неспешного техасского выговора вопрос прозвучал почти лениво. Вот только смысла его слов интонация не смягчила. «Нет», — ответила я коротко, стараясь сохранять невозмутимость. Мы с Грейсоном Хоторном предпочитали держаться друг от друга на расстоянии. «И уж вряд ли знаешь, какой разговор состоялся между Греем и нашей матушкой накануне ее отъезда». Скай Хоторн, младшая дочь Тобиаса Хоторна и мать всех 4 его внуков, пыталась меня убить, пускай чужими руками. Человек, которому велено было это осуществить, уже сидел в тюрьме, а Скай было приказано покинуть дом Хоторнов. Так решил Грейсон. «Я всегда готов встать на твою защиту», — говорил он мне. «Но все это мы с тобой, это исключено, Эйвери». «Даже не догадываюсь», — сухо ответила я. «Неужели?» — Нэш подмигнул мне. «Тебя, кстати, сестра с адвокатом разыскивают. Они в восточном крыле». Эта новость тоже прозвучала многозначительно. Моим адвокатом была его бывшая девушка. А вот сестра... Я и сама не знала толком, что происходит между Либи и Нэшем Хоторном. «Спасибо», — поблагодарила я его. Но, поднявшись по винтовой лестнице, ведущей в восточное крыло дома Хоторнов, я отправилась вовсе не на поиски Либи или Алисы. Мы с Джеймсоном заключили пари, и я твердо нацелилась на победу. Так что первой моей целью был кабинет Тобиаса Хоторна. В кабинете стоял стол из красного дерева, а стена за ним была украшена дипломами, кубками и книгами с фамилией Хоторн на корешках. Потрясающее напоминание о том, что братья Хоторны совсем не так просты, как может показаться. Им были предоставлены все возможности, а старик ждал от них выдающихся достижений. Но я пришла вовсе не за тем, чтобы любоваться наградами. Я села за стол и открыла тайник, который нашла недавно. Внутри лежала папка. А в ней мои фотографии. Множество фотографий, сделанных на протяжении моей жизни. После той судьбоносной встречи в кафе Тобиас Хоторн начал следить за мной. Неужели лишь из-за имени? Или у него были и другие мотивы? Я перебрала немного фотографий и вытащила две. Прав был Джеймсон. Я и впрямь кое-что не договаривала. Меня дважды фотографировали с Тоби. Вот только всякий раз в кадр попадал его затылок. Узнал ли Тобиас Хоторн его со спины? Возможно ли, что Гарри догадался, что нас снимают, и специально отвернулся от камеры? Впрочем, одних догадок мало. Наличие папки доказывало одно. Тобиас Хоторн приглядывал за мной многие годы, и началось это еще до встречи с Гарри. Я пролистала снимки и добралась до ксерокопии моего свидетельства о рождении. Аккуратный мамин росчерк. Мешанина из печатных букв и курсива на месте отцовской подписи. Тобиас Хоторн подчеркнул ее, как и дату моего рождения. 18 октября. Дата, наполненная значением. Грейсон и Джеймсон были влюблены в одну девушку. Ее звали Эмили Лафлин. И как раз 18 октября она и погибла. Эта смерть их рассорила. И старик считал, что именно я смогу это исправить. Но зачем он выделил подпись моего отца? Рикки Граймс был тем еще проходимцем. Ему даже не хватило совести, чтобы позвонить мне, когда не стало мамы. Была б его воля, меня давно бы отправили в детский дом. Глядя на подпись Рикки, я все ломала голову, зачем он вообще понадобился Тобиасу Хоторну. Ни одной догадки. В голове у меня зазвучал мамин голос. «Есть у меня одна тайна о том дне, когда ты появилась на свет». Эти слова она произнесла задолго до того, как Тобиас Хоторн вписал меня в свое завещание. Что бы они ни значили, я этого уже никогда не узнаю. Ведь мамы уже нет. Но кое-что известно точно. Я не одна из Хоторнов. И доказательством тому была не только отцовская подпись на свидетельстве, но и тест ДНК, показавший, что во мне нет ни капли хоторнской крови.